1191, 22 февраля. Положите завтра в письмо записку «Знаем и слышим клевету из подполья». Для кого она нож острый, а для нас она как масло в колеса. Ибо тактика Адверза давно предусмотрела каждую возможность от противного. Теперь можно обратиться к другому. Мои родные, могу порадовать вас. Приняты будете там, где русский дух борется. Появление можно будет легко объяснить. Теперь главное – здоровье и деньги. В деньгах удумаю помощь. Теперь в России денег показывать нельзя. Богаты лишь негодяи. Пусть путники будут не нуждаться, но не давать лишнего. Можно некоторое имущество оставить у границ. Об этом скажу подробно после. Можно питаться теперь, ибо в России всякая заморская еда – признак причуды. Можно вполне напитаться без заготовок. Послушайте мой совет, лучше без заготовления, лучше поголодать, нежели ехать как купцы. Можно объяснить необходимость книг, одежд, лекарств. Но съедобное утяжелит, доставив лишь дрязги. 1192, 23 февраля. Учитель теперь считает дни, когда имя Майтрея снова войдет в ваш обиход. Не рисуйте в дороге, довольно снимков. Учитель узнал путь к переходу границы. Чую, как помогут обстоятельства, но я ожидаю еще несколько событий. Учитель уявит, какую мощь можно создать из объединения событий. Не следует отказываться от АЛ и ПК, но временно они могут замолчать. Почему не сказать? Кто накопил голос, пусть поет. Охрипший, пусть промоет горло. Скоро можно дать кольцо Рапикаволи. Урусвати может дать черное кольцо К. Учитель доволен проблесками его. Учитель желает облегчить плечи его. Поручаю Фуями обнадежить его, посвятить его в красоту Майтреи. Чахембула может быть уже теперь полезен, но главное – держать его на некотором расстоянии. Главное, чтобы идея великого полководца обратилась в идею великого работника. Придется ему принять Майтрея общину. Уявленную, новую, установленную общину придется меньше всех твердить «К» и «О». Скоро придется установить очередь по общине. Принятие общины и шествие можно признать камнем дня. Пусть письмо закончится этими словами. Правильно письмо, посвященное лишь общине. Правильно отослали слугу и опасаетесь соседа. Воздух заражен. 1193, 24 февраля. Руки темные кругом, конечно, надо ехать. Явление мрака. Пусть поймете осужденность Китая. Нрав китайцев привел их к гибели. Мало исключений среди китайцев. Китайская тара имеет маленький кружок в кантоне. Руки темные здесь. Непременно выезжайте в пятницу. Кончайте укладываться, поговорим завтра. Не нужно напрягаться. Может быть, вы замечаете мои токи. Нужна дезинфекция. 1194, 25 февраля. Будем беседовать и лечиться. По пути главное не напрягаться, ибо потребуется напряжение в Карашаре. Происходит замечательное начало ваших выступлений. Каждый день сыплются зерна ценных сообщений. Теперь до самой границы каждое место важно для России и для плана. Успею до Урусвати собрать ряд событий. Пошлю охранить на всех путях. Конечно, все спешное дам понять. Народный подъем в России неописуем. 1195, 9 марта. Можно спокойно ехать, ибо новые битвы выиграны. Много боя было около вас эти дни. Нярчко старался догнать Урусвати в пути, но воспаление уха было прекращено. Урусвати была счастливо спасена. Поскорее можно покинуть эти места. Мои звезды над вами. Луна теперь не будет мешать Урусвати. Луна для здоровья может быть плохим проводником. По-прежнему не напрягайтесь до Карашара. Столько есть рассказать, но лучше не бросать пространство. Подумайте, что Урусвати была излечена новым лучом, который мой друг применил в новом своем состоянии. Урусвати получила микроб во время прогулки с англичанами. Опасность была, когда железа должна была давить на нерв мозга, но вовремя послал луч, чтоб магнетизировать молоко. Теперь о другом. Зубы Фуямы должны быть поправлены, иначе может быть опасность. Теперь можете расспрашивать о буддизме без всякого страха. Познание буддизма в этом крае будет необходимо. Теперь радуюсь, что вы не обольщены Англией, именно они – хранители яда. Спокойно идите, мы с вами. 1196, 10 марта. Я люблю говорить с вами. Учитель обращает свое лучшее умение, чтобы вооружить вас к подвигу. Явите Москве мой указ. Скажите, если движение не будет воспринято, оно будет передано в другие руки. Когда сроки сходятся, тогда нужно дать нить в руки. Принявший нить дойдет до места. Также скажите, что за вами следят со всех концов мира. Не о себе заботитесь, но о следящих. Очень руки чуют происходящее, потому надо поставить ваш путь под особую охрану. Мудро нужно сохранить ваших слуг, ибо они свидетели от Азии. Потому лучше дайте нам красноармейца, чтоб сохранить посылки. Ведь в одной коробочке заключены 400 миллионов буддистов. Лучше надо хранить те легкие возможности, которые посылаются по доверию. 1197, 17 марта. Именно как сознает дух Русвати, учитель руку на мече держит. Теперь начнем речь к Таши Ламе. Дух Высокого Ламы воплотился в тебе, князь, и ты можешь принять указ благословенного владыки Шамбалы. Мы приходим с гор, освещенных чистым огнем Шамбалы. Тебе, князь, дается счастье возвысить улусы калмыков. Можешь принять и возвести высоко народ твой, можешь отвергнуть и не зринуться в рабство. Меч Будды пылает, и время Майтреи пришло. Помни третье шествие монголов под знаменем Шамбалы. Когда пришлем весть, будь готов. Когда пришлем человека с кольцом, поручи учить твоих воинов. От тебя придут 500 всадников. Прими пророчество и скажу волю твою. Тебе послано счастье. Пусть лама подготовит, как сказать, данное. Лучше пусть лама запишет себе. Русские должны знать, как вы обращались к калмыкам. Утверждаю, как нужно вам, идите, как слоны, через бамбук.